Глава 4. Он. Я открываю глаза. Первые несколько секунд не понимаю, где нахожусь. Спальня не моя. Одно ясно. В кровати не один. А еще я чертовски хорошо выспался. Без снотворного. Малышка Адерли рядом шевелится и закидывает ногу на мою. Руку, на которой она спит, не чувствую. Она сильно затекла. Пытаюсь бережно сдвинуть ее голову, чтобы освободиться, но получается плохо. Я не привык спать с кем-то. Мое тело напряжено. Есть одна проблема. Большая проблема. Утренний стояк выпирает по максимуму. Ровное девичье дыхание касается моей кожи. Ее длинные темные волосы щекочут шею. Я пытаюсь не обращать внимания на то, как хорошо она пахнет. Сахарной ватой. Тот самый запах, который всегда задерживается на ней. Сейчас он сильнее, чем когда-либо. Оргазмический аромат. А еще невинностью. Шепчет голос глубоко внутри меня. Может, именно это и цепляет меня в ней? Потому что та часть меня, та невинность, которую мы с Оливией потеряли в детстве, она все еще есть у этой девочки. Каждый гребаный день я краду ее понемногу. И не уверен, что когда-нибудь остановлюсь. Малышка Адерли снова ерзает на мне, и я, выдохнув сквозь стиснутые зубы, отстраняюсь. Дистанция между мной и ее соблазнительным телом уже почти фут. Но все равно этого мало. Окажись я даже во Флориде, этого расстояния будет недостаточно. Спуская ноги с кровати, сажусь и несколько раз провожу рукой по волосам, взъерошивая их. Нервно? Возможно. Так и есть. Я знаю, что сегодня будет долгий день. А также, что мне следует встать и ускользнуть отсюда, пока Ева не проснулась. Но я этого не делаю. Муж Паулы устраивает небольшую вечеринку, прежде чем вернуться на юг, в Майами. У меня нет никакого интереса идти туда, но там будет Вейга. А у него появилась информация, которая мне нужна. Гэбриэл перепроверил слова первого о том, что младший Адерли подконтрольный информатор Деа, но не захотел рассказывать мне о том, что узнал по телефону. А последние 3 дня я был очень занят, чтобы доехать к нему на Алки-Бич. Рвано выдохнув, я почти заставляю себя сдвинуться с места. Почти. Сам продолжаю сидеть. Так соблазнительно позволять себе думать, что малышка Адерли спит за моей спиной. Я должен прекратить себя изводить. Нужно встать и пойти в душ. Злость. Вот то, что я чувствую. И вместе с этим я чрезмерно спокоен. И это опасное спокойствие. Держаться за руки – это не мое. Прикосновение, поглаживание. Все поменялось после этой ночи. Блять, кого я обманываю? Все поменялось уже давно. И не просто поменялось. А с каждой секундой, набирая скорость, мчалась вперед прямо на 13-футовую монолитную стену с надписью «Невозможно». Разобьемся оба. Я определенно трахну ее после всего. Все остальное не вариант. Я собираюсь стать ее первым. Однако не сейчас. Не сегодня. А лишь тогда, когда мы будем в здравом уме. Я хочу, чтобы она отдавала себе отчет в происходящем и позже не пожалела об этом. Да, я хочу быть ее первым. Хорошо. Признаюсь, я готов убить за это. 3-дневный визит к зверю в Москву стал следствием этого. Мне необходимо было узнать, кто же скрывается за личиной первого. Нет, все кругом знали, что это человек обычный. Но никто и никогда не видел его, не встречался с ним лично. Никто не знал, чем он дышит, где живет, и не просто адрес, а в какой именно точке мира. Я был готов предположить, что он мексиканец, и все похоже на то, но уверенности не было. Потому как не было тому и подтверждений. Уже к хуям преступный кодекс. Я больше не хочу играть по правилам. Не сейчас. Поправочка. Но тут другое. Альянс крови – это не тот же уровень, что и мелкие бандитские группировки, которые работают вдоль восточного побережья, занимаются небольшими партиями наркотиков, перекупают, фасуют. Эта тихоокеанская наркокартель настолько многогранна и многочисленна, что разобраться, кто есть кто, практически невозможно. Особенно, если этот факт тщательно скрывается. Я не люблю мексиканцев, но их преступники знают, как держать ситуацию в тайне. Если надо, то ни тебе голов в морозилке, ни тел, свисающих с мостов. И можно на части разодрать собирателя душ, прокрутить его мясо через мясорубку, но он не скажет. И не потому, что до смерти предан, он не знает. В том-то и проблема. Основная. И времени, блядь, нет. Есть, сука, обстоятельства. Если я не найду первого, мне придется отдать ему малышку Адерли. Еву. А если я оставлю ее? Господи, неужели я готов рискнуть только ради того, чтобы заполучить себе эту девчонку? Само, блять, с собой. К сожалению, это противоречит мне. Я не вступаю в отношения. Разумно воздерживаюсь от признания, что давно об этом думаю. Не оставить, отпустить совсем. Ведь я не лучше первого. Такое же чудовище, изощренный, жестокий, беспринципный. Это все про меня. А поэтому Ева в заднице, что бы ни случилось. Я же устал. 5202 мили до Москвы и столько же обратно в Сиэтл. 30 часов и 30 минут суммарно в полете. И все без толку.